Глава 43. Селин. Чтобы хоть немного развеяться и смириться с тем, что я должна сама прийти ночью в кровать мужчины, я решила немного прогуляться. Прохладный ветерок холодил кожу и успокаивал, но щеки каждый раз вспыхивали, когда я вспоминала обнаженный образ Яра. Ну вот зачем он это сделал? Он же нормальный, не кричит, относится уважительно, даже оберегает по-своему. А тут «на тебе». Понимаю, что это его комната, но я ведь девушка. После такого он вообще жениться на мне должен. «Да что со мной?» — простонала, садясь на лавочку и смотря на здание Академии. Было уже 9, и многие ученики готовились ко сну. Кто-то уже выключил свет, а в других комнатах только начиналось веселье. Тут и там были слышны голоса и смех. Жизнь била ключом не только у меня, и это радовало. Нужно было к девчатам вернуться, а то потеряли, да и вообще вещи собрать. Не в этом же платье завтра гулять. И, кстати, а как мне попасть в мужское крыло? Там что, после 10 никто не ходит? Меня точно не заметят? Ну, здравствуй, Севилла. Как жизнь? Неожиданно мои мысли прерывает насмешливый женский голос. Обернувшись, вижу ту самую шатенку с практики, которая хмуро поглядывает на меня. Простите, вы обознались? Я Селин. «Сиви, ты чего не признаешь своих? Совсем с ролью бедной беспомощной дворянки слилась?» Незнакомка подходит ко мне и садится на другой край скамейки. «Простите, что? Мы знакомы?» «Я Роксана, твоя подруга с детства, ты что? Мы же росли вместе. Да что с тобой случилось?» «Роксана?» Повторяю имя, но память молчит и ничего не подкидывает. «Подруга, ты где была? Я весь город обыскала, а тебя нет». «Пошла, называется, в лесок прогуляться. Я думала, на тебя грабители напали, хотя ты бы их раскидала. Уж я-то знаю, какая ты сильная. Отец волнуется, мои братья тоже. Мы же тебя в розыск объявили. Севилла, подружка!» Девушка кидается ко мне и крепко обнимает, а я замираю, не зная, как реагировать. Я память потеряла, ударилась головой при перемещении. Выдаю как на дыху, ведь, кажется, меня узнали. Не родня. Но подруга рядом. Неужели разгадка прошлого близка? «Ну ты непутевая, вечно куда-то вляпываешься. Были бы твои родители живы, только бы посмеялись». Девушка ослабляет объятия и с какой-то грустью смотрит на меня. «Они мертвы? Так я одна». «Севи, прости, что приходится говорить так, но да». «Я полагаю, ты не помнишь, зачем сюда поступала?» Новая подружка хмурится, а потом в ее глазах появляется жалость. «Ты знаешь, зачем я сюда шла?» «Знаю, но, может, и хорошо, что ты ничего не помнишь. Твое желание мести отступит, и ты вернешься к нормальной жизни. Или хотя бы попытаешься». «Что? Мести? Но кому?» «Стой, а кому я хотела отомстить? Почему?» Девушка встает и начинает ходить туда-сюда, иногда поглядывая на меня. По ее взволнованному виду, понимаю, что она решает, говорить или нет. Но мне нужны ответы. Хватаю девушку за руку и умоляю. «Роксана, да скажи уже! Я и так почти ничего не помню. Даже магия с трудом поддается. Меня вот-вот могут заблокировать. Хорошо, хоть Яр нашел выход и помогает. Мне всего лишь нужно знать, кто я». «Это тебе тот красавчик-принц?» — сказал про блокировку. «Гидеон». «Ну еще бы. Вся эта семейка только и жаждет от тебя избавиться». Буквально выплевывает шатенка, а меня передергивает от ее слов. «Почему ты так говоришь?» «Да потому что они уже избавились от всей твоей семейки, а тебя не убили, так как ты маленькая была. Детей они не трогают». Чуть ли не шипит, и я, холодея, выпускаю ее руку. «Королевская семья убила моих родных? Но за что они так?» Шепчу, пытаясь осознать новую реальность. «Твои родители не поддерживали короля, но и против не шли. Жили себе спокойно и мирно на окраине королевства. У вас рудники были. Не бедствовала семья, процветала. Но королю не нравилось, что твой отец не делится деньгами и не платил больше, как другие. Ты не пойми неправильно, таких семей было немало. Но король отдал приказ спалить именно ваш дом, чтобы другие усвоили урок и больше не спорили». И их убили? Невероятная картина появляется перед глазами, и меня начинает колотить от холода и жестокой реальности. «Мать отца, бабушек и дедушек, старших сестер и братьев. Уцелела только ты и твой младший брат, потому что были у нас в гостях. Вас, правда, потом нашли, но решили, что вы не представляете угрозы. Королева, так сказать, смилостивилась, якобы проявив добросердечность. Чушь. Всю семью спалила, какое уж тут добро. Кошмар. Твоего брата мы спрятали, а ты вот выросла и решила отомстить. Убить принцев, пока они заперты в этой академии. Наши друзья узнали, что они будут здесь, и ты сразу загорелась местью. Мой отец не смог тебе отказать, вот и приготовил липовые документы на имя Селин. Так я поступила сюда, чтобы убить принцев? Прости, если разочаровала. Только не говори, что влюбилась в одного из них. Между прочим, именно Гидеон поджигал дом твоих родителей, а Велор смеялся, видя твои слезы. Они выставили тебя растрёпанную в грязном платье на показ, чтобы все видели, что они делают с теми, кто идет против короны. Проклятая семейка. «Хватит, прекрати!» — говорю, плача и обхватывая себя руками. «Что за кошмар? Я думала, что должна найти мужа и друзей, а я пришла убивать. И не абы кого, а самих принцев». «Дорогая моя подружка, я так и знала, что нужно было молчать. Ты и так многое испытала, а теперь еще и это». Роксана садится рядышком и по-теплому обнимает меня. «Я должна была узнать правду, хоть такую. Неосведомленность выводила из себя». «Сивилла, ты не одна. Я и наш орден всегда рядом. Мы поможем тебе. Сделаем все, лишь бы твоя душа успокоилась и перестала метаться и пылать от гнева». «Ты о ком?» «Бедная, совсем все забыла. Наш орден. Новая жизнь. Помнишь?» «Прости», — шепчу, опуская голову и сжимаю кулачки до бела. «Я совсем ничего не знаю». «Сивилла, а ну посмотри на меня. Ты сильная?» Подруга берет мое лицо в свои руки и жестко впивается в меня взглядом. «Ты совсем справишься. Ты не одна». «А где мой брат?» «Точно, у меня же есть частичка семьи. Тот, ради кого стоит жить. Я еще могу начать все сначала». «У моих родных. Сейчас он живет в деревне. Там безопасно. У мальчика появился дар, сильный, и мы боялись, что дознаватели короля узнают и заберут его. Наши друзья ему помогают. Вы оба очень сильные, но... Ты и правда забыла, как колдовать?» «Мне нужно 3 дня, чтобы вспомнить. Мой друг нашел способ. Он болезненный, но действенный». «Отлично. А то я уже подумала, что та девица тебя прибьет. Эта Фиона нервная и очень... ревнивая, может и реально угробить. Подумаешь, отчислят. Для нее это пустяк, а вот ты...» «Я могу убить ее раньше». Подружка довольно улыбается, и я даже вижу, как в глазах ее мелькает молния. «Конечно, убьешь. Мы всех отправим на тот свет, но действовать нужно с умом. Ты пока набирайся сил, восстанавливай магию, а я свяжусь с нашими друзьями. Пусть они помогут нам. Сейчас самое время избавиться от всей верхушки». Я еще не совсем понимаю, о чем она. Уж слишком больно у меня на душе. Я думала, что бежала от плохих родителей и нежеланного мужа, а в итоге я вообще одна. «Запомни, Сильви, никому ни слова об ордене. И обо мне тоже. Когда план будет готов, я подойду и расскажу о нем». «Спасибо», — говорю, смотря на свои похолодевшие руки. «Неужели я правда могу убить?» «Подруга, соберись. Живи, как жила, ну и присматривайся. Возможно, ты сможешь найти слабое место у этих коронованных. Говорят, скоро сюда хочет наведаться сам король с королевой, проверить своих чад. Вот тогда и будем действовать». Ничего не отвечаю, только киваю. Все перевернулось с ног на голову. И как жить дальше?